Глава 12. Только настраиваюсь на боевой лад, как в животе предательски урчит. Все переживала из-за некоторых индивидуумов, даже про обед забыла. Подхватываю сумочку и спешу в любимую кафешку, расположенную недалеко от офиса. Подумаешь, отлучусь пораньше. В конце концов, голодный сотрудник — плохой сотрудник, а мне еще кучу дел разгрести нужно. Захожу в зал, присаживаюсь за свободный столик у окна. Заказываю свой любимый капучино и круассан с шоколадом. Вкусняшка. То, что доктор прописал для истрадавшейся души. Сахар в крови поднимется, и мир заиграет новыми красками. «Кого я вижу? Какие люди в Голливуде?» Раздается вдруг над ухом знакомый голос. Вздрагиваю от неожиданности, поднимаю глаза. «Мама дорогая, да это же Давид легендарный нарисовался. Здрасте, приехали, блин горелый». «Ксюша, ты ли это?» Расплывается в своей коронной слащавой улыбке, сверкая белоснежными зубами. «А я-то думаю, чьи ножки мелькнули, но точно самые аппетитные у нас в городе». Самодовольный индюк. Чтоб его разорвало. Весь такой из себя прифронтился. Пиджачок с иголочки, волосы ежиком торчат. Глазища эти черные, масляные, так и буравят. Одеколоном на километр несет, хоть святых выноси. Небось, полбанки вылил, пижон несчастный. «Давид!» Сыжу сквозь зубы, отводя глаза. «Терпеть не могу, когда вот так вот в душу лезут. Ты чего хотел?» А он уже вовсю лыбится. «Да вот, дай думаю, зайду, красоту ненаглядную проведаю. Соскучился вообще-то. Давно не общались. Как ты? Как настроение?» Чуть не поперхнулась. «Да с того самого дня, когда Женя тебе накостылял возле зала. А нечего на чужих жен засматриваться и позволять болтать лишнего. Так я и поверила. Можно подумать, у этого альфа-самца кроме меня дел других нет. Знаем мы этих казанов. Только дай повод юбку задрать, сразу в кусты тащат». Давид расплывается в ослепительной улыбке и галантно склоняет голову. «Позволишь?» — кивает он на свободный стул. «Не люблю обедать в одиночестве». И садится, не дождавшись ответа. «Мы не друзья, но давние знакомые. Учились в одной школе, хоть и не лучшие воспоминания с этим связаны. Потом, спустя время, я его в тренажерном зале встретила. Он будто специально начал туда ходить, именно в мое время. И все время рядом терся, выпендривался, штанги показушно таскал. Но мне не до него было, далеко не до него. Я думала только о Жене. Его глаза, его улыбка и чувство юмора пленили с первого взгляда». Давид небрежно стряхивает несуществующие пылинки с костюма и устраивается напротив. Сверлит меня своими черными, как ночь, глазами. До мурашек пробирает от этого взгляда. «Ксения, а ты все хорошеешь!» Неожиданно тянет он, перебирая в пальцах солнцезащитные очки. «Годы тебя совсем не берут!» Хмыкаю про себя, но вслух благодарю за комплимент. Вот же павлин напыщенный, любитель пустить пыль в глаза. Знаем мы таких, за словом в карман не лезут. «Кстати, мои соболезнования!» Неожиданно выдает Давид, цокая языком. «Это ж надо было так опозориться!» «Ты о чем?» «О муженьке твоем, естественно!» «Выставить себя в таком виде! Теперь о нем судачит весь город! Вот уж воистину! Хочешь стать известным? Разденься на публике! Могу помочь с разводом, кстати!» Играет бровями. «Тебе зачем такой позор?» Чувствую, как к щекам приливает краска. Индивид малоприятный. Знает, куда ударить побольнее. «Ничего, Ксения, держись! Не стоит опускаться до его уровня. Спасибо, Давид. «Я ценю твое участие», — натянуто улыбаюсь в ответ. «Но позволь мне самой разобраться в своих семейных делах. Не стоит утруждать себя». А этот хлыщ, похоже, и не думает униматься, подается вперед и накрывает мою ладонь своей рукой. «Какие у него холодные и влажные пальцы! Так и хочется отдернуть руку, но сдерживаюсь из последних сил». «Ну что ты, дорогая, как можно?» — мурлычет Давид, поглаживая мои пальцы. «Разве я могу остаться в стороне, когда такая восхитительная женщина страдает? Немыслимо!» «Ага, так я тебе и поверила, подлец!» Мысленно закатываю глаза. «Продолжай заливать, Давид. Можно подумать, тебя хоть когда-то волновали чужие проблемы. Вечный эгоист и сноб». Стараясь сохранить хладнокровие, освобождаю руку из его цепких пальцев. К счастью, как раз приносят мой заказ. Давид галантно подзывает официантку и просит повторить для дамы. «Ох, боже, ну что за позерство!» Принимаюсь ковырять круассан, стараясь не смотреть собеседнику в глаза. Прилип, как банный лист. И главное, вовремя так подсуетился. Гад! Как раз, когда у нас в семье разлад. «Послушай, малыш, я хотел сказать, если тебе вдруг понадобится помощь или дружеское плечо, ты только скажи. Всегда буду рад оказать любую поддержку». Застываю с чашкой у рта. «Благодарю. Я учту твое предложение. Цыжу сквозь зубы. Но, уверяю, я в состоянии сама решать свои проблемы. Не стоит утруждаться». И тут Давид выдает такое, что я чуть не роняю чашку на колени.